Королева отрицательно покачала головой, а вместе с ней и остальные участники заседания. Мордрит хотел убить своего отца собственноручно, но была проблема. Мерлин. Мерлин влез в дуэль между Артуром и его сестрой Маргарет. Влез раз, значит, влезет и в другой раз. И кодекс рыцаря ему не указ. Поэтому к будущей дуэли с отцом Мордрит основательно подготовился. Мордрит создал доспехи, которые перед поединком напитали магией его сторонники. Мордрит сделал шедевр. Его доспехи – это накопитель, своеобразное хранилище для магической энергии. Но магическая энергия в доспехах хранится не в драгоценном камне, а в своеобразном безразмерном кармане, стыке демонического домена и пространственной магии. Плюс запредельное количество магической энергии, что было влито в доспехи его друзьями. Доспехи превратились в артефакт, который со временем мог удержать в себе заряд просто чудовищной силы. Мордрит оказался прав. Мерлин влез в поединок между ним и королем Артуром. Доспехи, точнее запас магической энергии, что была заключена в них, позволила Мордриту отбиться от великого мага. Да не просто отбиться, а еще и навалять великому волшебнику так, что тот еле ноги сумел унести. Именно эти доспехи Мордрит впоследствии передал своему преемнику вместе с короной Камелота, когда покидал наш мир. Магическая мощь, что со временем собиралась и хранилась в них, должна была стать гарантией того, что остальные колдуны и волшебники принесут присягу верности вам и вашим предкам. И вот один из ваших предков, чтобы дать своим неразумным потомкам шанс вывести своих подданных в другой мир, объединил доспехи Мордрита с круглым столом, за которым заседали рыцари Артура. Он посчитал, что историческая ценность данного стола будет гарантией его сохранности. Кроме того, украсть доспехи проще, чем здоровенный дубовый стол, на который не действуют заклинания. Его просто незаметно не унести. Правда, тут я не совсем понял. Насколько я знаю, Мордрит уничтожил круглый стол рыцарей короля Артура. Но Гия сказала, что вы поймете. Королева переглянулась со своими спутниками и кивнула головой. Вот почему они его не уничтожили. Они предвидели, что в будущем он может пригодиться. Так вот, продолжил Гарри, ваш предок не просто, как бы это сказать, вмуровал доспехи в стол, он разработал и провел просто уникальный ритуал. Он собрал всех своих родственников, объяснил ситуацию и взял с них клятву о неразглашении. Затем он завязал их магическую силу с таким расчетом, чтобы вся ваша магия автоматически перетекала в артефакт-накопитель. Даже сейчас я вижу на ваших руках рунную цепочку в виде браслетов. Именно они передают вашу магию в накопитель. Что-то вроде связи между лордами и их родовыми камнями на источниках силы. Все ваши дети, кровные родственники и их дети, имеющие магический дар, имеют подобные рунные браслеты на своих запястьях. Они автоматически копируются при их рождении. Ваш род обменял возможность творить заклятия в обмен на возможность покинуть мир, в случае его гибели. Вы и ваши дети по-прежнему маги, ваше величество. Магия не покинула ни вас, ни ваших кровных родственников. Просто она вся без остатка уходит в накопитель. Королева задумчиво потерла свои запястья рук. Но мои предки вызывали колдомедиков, и они ничего не обнаружили. Ну разумеется, усмехнулся Гарри. Слишком тонкая работа была проведена. Я бы даже сказал, уникальная. Все же не зря Мордрит отдал корону именно вашему предку. К настоящему моменту рунные оковы, что на ваших руках и на руках ваших кровных родственников, должны были пасть. И к вашей семье должна была вернуться возможность колдовать, дабы после падения завесы вы могли открыть портал в иной мир. Но оковы не пали, сказала королева. Не пали, сказал Гарри. Не падут до тех пор, пока с вас не будет снята печать предателя крови. Печать предателя крови, изумилась королева. Но это невозможно. Мои предки неоднократно проверяли у магических колдомедиков. Также над ними проводили ритуалы, которые показали отсутствие печати. Очевидно, сказал Гарри, все эти проверки ваши предки делали до 17 июля 1918 года. Корнелиус Фадж увидел, как стремительно побледнела королева Англии и растерянно пробормотал. Гарри, я не понимаю, что происходит? О чем ты? Что произошло 17 июля 1918 года? Гарри посмотрел на министра магической Англии. Корнелиус, наша королева правильно говорила, в большой политике нет места для доблести и чести, там только предательство, кровь и смерть, завязанные на власти большие деньги. Таков удел королей и королев. Все преступления, что были совершены монархами нашей страны в прошлом, имели четкую цель – благосостояние своих подданных. Что же до других стран? Либо мы, либо они. Третьего не дано. «Ведь так вы сказали, ваше величество, мир королей предательством не удивишь. Даже если предательство идет между братьями в борьбе за корону, здесь магия в своих законах идет на уступки. В конце концов, страну должен возглавить сильнейший». Корнелиус кивнул головой и сказал: «Поединок между претендентами на трон на правах сильнейшего, и младший принц может обойти старшего брата и знать его примет». «Да-да», Фадж активно закивал своим мыслям головой, «точно, я вспомнил, если принцы будут волшебниками, мать магия не будет их наказывать за убийство брата, как бы ужасно это ни звучало. Действительно, возглавить страну должен сильнейший, ну или хитрейший. Интриги, подкуп и яд тоже считается оружием. А ведь в магловской истории нашей страны было немало случаев, когда брат убивал брата, а ведь они были скрибами. То есть, как теперь выяснилось, наша королевская семья – волшебники. Но несмотря на убийство брата или братьев, королевский род не был носителем печати предателей крови. Гарри, так что же изменилось? Законы магии дают принцам-волшебникам в борьбе за трон некие привилегии, но лишь в борьбе за трон. На родственников, которые не борются за трон, это исключение не распространяется. Если один из принцев магов не претендует на трон, он неприкосновенен. Сошли в изгнание, посади в темницу до конца дней его, но кровь проливать не смей. Виктория, королева Великобритании, в 1843 году родила дочь, которую назвали Алисой Великобританской. В свою очередь принцесса Алиса Великобританская вышла замуж за Людвига IV, великого герцога Гессенского и Прирейнского, и в 1872 году родила дочь, которая нам известна как Александра Федоровна, последняя российская императрица и супруга Николая II, последнего императора Российской империи. Понимаете, в венах последней императрицы России, ее четырех дочерей и сына текла кровь волшебников. И то, что они не могли колдовать из-за ритуала, проведенный их английским предком-королем, ничего не меняет. Они были волшебниками и кровными родственниками королевской семьи, правящей Великобританией. 22 июня 1911 нашим королем становится Георг V. Став королем, он и наше магловское правительство начинает активно финансировать международную террористическую организацию, совершающую взрывы и убийства на территории Российской империи. Террористы, под видом революционеров, собираются совершить государственный переворот и захват власти. Коррупция среди чиновников в России уже достигла таких высот, что террористам, при финансовой поддержке короны Великобритании, удается задуманное. То, что террористы, или как они себя скромно начали называть, революционеры, собираются после революции убить семью российского императора, наш король Георг V не мог не знать. Также Георг V не мог не знать, что жена и дети Николая II являются его кровными родственниками. Подчеркиваю, его близкими кровными родственниками. В марте 1917 года Георг V официально отказался принять при королевском дворе опального российского императора Николая II с его женой и детьми, фактически запретив им въезд и дальнейшее проживание на территории Великобритании. Гарри, растерянный Фадж, посмотрел на Поттера, а затем на свою королеву. «Я не понимаю, почему, ведь в жилах жены Николая и в жилах их детей текла почти та же кровь, что и у Георга V, они же были ему родней. Пусть Николай II ему был никем, но его жена и дети. Кроме того, хоть Георг V и считал себя, жену Николая II и их детей и скрибами, но законы магии распространяются и на скрибов. Георг V не мог этого не понимать, как и то, чем ему это может грозить. Ваше Величество, я не понимаю, неужели страх и ненависть к России у вашей семьи настолько велика, что вы готовы принести в жертву собственную кровь?» Тем временем Гарри продолжил. 17 июля 1918 года в Екатеринбурге в подвале дома горного инженера Николая Ипатьева были расстреляны Николай II, его жена, четыре дочери. Гарри внимательно посмотрел Фаджу в глаза, его несовершеннолетний сын. Фадж вздрогнул и закрыл глаза, а Гарри безжалостно продолжил. 17 июля 1918 года, став соучастником убийства несовершеннолетнего кровного родственника-волшебника, который никоим образом не претендовал на трон и корону Великобритании, Георг V наградил свой королевский род печатью предателей крови и похоронил план своего предка о спасении жителей Великобритании из гибнувшего королевства с помощью ухода через портал в другой мир. Отныне Великобритания обречена. Тайна инквизиторов. Примечание к части. Такой случай реально произошел то ли в Англии, то ли во Франции, и соответственная запись в церковной книге также имеется. «Лорд Поттер», — сказала Джуди Денч, — «вы говорите, что Великобритания обречена». «Верно», — сказал Гарри, — «но до этого вы говорили, что лишь от вас зависит, сможем ли мы спастись, и я не отказываюсь от своих слов». И, вопросительно протянула Джуди Денч, «наши земли будут прокляты, это не изменить, но это не значит, что нельзя спасти наших жителей, нужно всего лишь открыть портал в другой мир, когда рухнет завеса, но если завеса падет разом». «Верно», — сказал Гарри, «одновременное поднятие мертвецов с кладбищ, личи, костяные драконы, души неупокоенных воинов, в основном погибших во время Второй мировой войны, особую опасность представляют души детей, погибших в немецких концлагерях. Эти детские неупокоенные души по-настоящему опасны». Ну и дальше по списку. «Но я могу приоткрыть завесу так, чтобы у человечества была возможность справиться с проблемами, которые накапливались столетиями. В противном случае поднятие нежити просто сметет все живое на этой планете. Но как это поможет нам? Если я приоткрою завесу, это даст возможность открыть порталы. Вы нам поможете?» «Ну, разумеется, нет. Это ваши проблемы, вам их и решать. Все необходимое у вас есть. Осталось лишь снять печать предателей крови с королевской семьи, и, как говорится, в добрый путь». «Значит, печать можно снять», — задумчиво проговорила королева. «Как это сделать?» «Я дам вам нужные записи ритуала о снятии печати. Но во время взывания к магии, дабы она сняла печать, нужно будет ей дать нечто равноценное, дабы она выполнила вашу просьбу. Нечто, что покажет всю серьезность ваших намерений». «Моя жизнь», — сказала королева. «Ваше Величество», — хором возмутились главы ее разведок. «Это не велика цена за возможность спасти моих подданных», — отрезала королева. «Верно», — сказал Гарри. «Это не велика цена, а потому, ее недостаточно». «Жизнь сына?» — спросила королева. «Жизни внуков, возможно, можно будет обойтись и без столь радикальных жертв», — сказал Гарри и подошел к окну. «Если бы у нас был артефакт, который можно было преподнести магии вместо ваших жизней, нечто по-настоящему ценное или смертоносное». «Что, королева?» Джуди Денч и Джеймс Бонд многозначительно переглянулись. «У вас есть что-то особенное?» «Да», — сказала королева после минуты молчания. «Ричард Львиное Сердце во время своего первого крестового похода смог добыть половину древка Копия Судьбы. После Второй мировой войны нам повезло добыть вторую половину древка, что находилось у Адольфа Гитлера». Впервые за весь разговор раздался голос Тривора. «Так вот почему вы ненавидите Россию», — на вопросительные взгляды продолжил. «Россия находится под покровительством Девы Марии, Матери Иисуса, того самого Иисуса, который умер за ваши грехи, распятым на кресте. Но, умер-то он на кресте, да вот только его сердце еще билось, когда его пронзили тем самым копьем. Так появился один из самых ужасающих артефактов этого мира. Именно из-за его части Адольф Гитлер и не стал слушать разумных доводов своих советников. Вот почему он совершил стратегическую ошибку и напал на Россию, а не на Америку, как собирался изначально. Копье судьбы влияет на своего обладателя, а учитывая, что в венах Иисуса текла кровь его матери, вы не успокоитесь, пока не уничтожите Россию. Не захватите, а именно уничтожите. Копье судьбы заставит вас сделать это. Тривор посмотрел на Гермиону. Вот и объяснение, почему Англия так маниакально стремится к мировому господству. Хорошо еще, что третья часть копья, наконечник, хранит. Что? Королева посмотрела на Джеймса Бонда и кивнула ему головой. Во время своего выпускного экзамена, сказал Бонд, и на лице королевы и ее помощников вылезли кривые улыбки, мне удалось добыть наконечник копья судьбы. Мне известно как минимум о трех наконечниках, которые считаются тем самым. Но как выяснилось, они вовсе не те самые. Вы уверены? Напрягся Тривор. Более чем, сказала королева. Находясь рядом с этими частями, нельзя не почувствовать той силы, что они излучают. И чем ближе части копья друг к другу, тем сильнее его воздействие. Так вы не объединили их в одно целое? Нет, мистер Тривор, мы чувствуем, что это будет роковой ошибкой. Значит, сказал сэр Чарльз Робинсон, если во время ритуала принести в жертву копье судьбы, мы не только избавим наш мир от столь страшного артефакта, но и снимем с королевской семьи печать предателей крови. Не думаю, сказал Гарри. Согласен, поддержал Гарри Тривор. Осквернение храмов Индии, зверство, геноцид коренных жителей Америки, да и другого по мелочам собралось немало. Копье судьбы не выход, его может оказаться недостаточно для уплаты вашего долга. Какое-то время все молчали, угнетенные от рухнувшей надежды. Знаете, задумчиво проговорил Гарри, однажды я прочитал в журнале интересный исторический случай. Кажется, это было во времена Средневековья. Два жителя небольшого городка напились в таверне вдрызг, и один из них, по пьяни, дал своему другу расписку, согласно которой он передавал ему свое право на проход в рай. Так получилось, что, возвращаясь домой, он не дошел. Его мертвое тело было обнаружено утром и спустя время похоронено по всем правилам католической церкви. Но в ту же ночь, душа мертвеца пришла к своему другу во сне. Схватив того за грудь, тот стал требовать вернуть обратно расписку о проходе в рай, так как из-за нее он не может туда попасть. На вторую ночь сон повторился. После третьей ночи несчастный побежал к святому отцу и рассказал о своих кошмарах. Было решено раскопать могилу и вложить злосчастную расписку мертвецу в руки. Как только задуманное было сделано, сны прекратились, а этот случай был вписан в церковную книгу. Изучая в замке Моргана демонологию, я обратил внимание на контракты между демонами и людьми, в том числе на контракты о добровольном передаче человеческих душ демонам за те или иные услуги. К чему это вы, лорд Поттер? Спросила королева. Гарри внимательно посмотрел на королеву и продолжил. Когда инквизиторы пытками вырывали у несчастных признание о сговоре с Люцифером, то в признании это выглядит примерно так. Я, такой-то, дабы получить от Люцифера власть, деньги, славу, жену соседа, нужное подчеркнуть, признаю. Дальше идет выдуманное признание то, как он призывал Люцифера. Признаю, что добровольно передаю Люциферу свою душу в обмен на власть, деньги, славу, жену соседа. Потом идет подписи, самое главное, смазанные кровавые опечатки, которые несчастный получил после пыток. Понимаете, подобные признания заставляли писать только после пыток, дабы на бумаге признания осталась кровь несчастного. «Дьявол кроется в мелочах», — сказал Тривор. «Смазанная кровь на пергаменте — ничто иное, как магическая подпись, даже если человек и не является волшебником. Если в этом признании имеются подобные слова, я призвал Люцифера и сказал ему, я, такой-то, добровольно передаю тебе свою душу, то это фактически добровольная передача Люциферу собственной души на веки вечные. И неважно, в каком порядке эти слова написаны, вместе или вразброс, если эти слова там имеются, то все, и даже маленькая капелька собственной крови на пергаменте с признанием в глазах высших сил служит подписью. И то, что несчастные сожженные на кострах никого не призывали, значения не имеет. Начальник Скотленд-Ярда сэр Чарльз Крауэн задумчиво протянул. Это сколько же невинных и чистых душ инквизиторы передали Люциферу, на веки вечные, дополнил Тривор. Грешники приходят в ад, а спустя время покидают его. Но после подобной записи с кровавым отпечатком собственной крови, выхода из ада у этих душ нет. Это я знаю точно. Королева задала главный вопрос этого собрания. Эти души можно освободить? Да, сказал Гарри. Признание нужно сжечь, уничтожить. Тогда души получат возможность покинуть ад. А если Люцифер их не отпустит? Тривор пожал плечами и усмехнулся. Среди моих пернатых братьев многие не прочь почесать кулаками. А тут такой повод. Ваших пернатых братьев, обалдела королева, а вместе с ней и остальные присутствующие. Ну, я хотел сказать, что все мы творения господа. Разве нет, ангелы, демоны, люди и другие разумные? Все мы его дети. Следовательно, все мы друг другу братья и сестры. Ну-ну, сказал королева и подозрительно посмотрела на Тривора. Значит, это деяние можно вполне преподнести перед матерью магии как символ к нашей просьбе о снятии печати предателей крови. А если к этому еще добавите копье судьбы? Есть условие, перебил ее Тривор. Если у вас нет возможности сжечь эти признания собственноручно, то вы должны возложить эту миссию на своих рыцарей, которые будут действовать от вашего имени. И еще, рыцари должны быть магами, или, как минимум, сквибами. Это важно. Я передам вам свиток с записью нужного обряда. Да, когда закончит сжигать архивы, пусть они соберут для ритуала немного пепла. Джуди Денч посмотрела на королеву и сказала, агентам 2.0 вполне можно доверить эту миссию. Королева задумчиво посмотрела на Джеймса Бонда и тот кивнул головой. «Мы сделаем это». «Да будет так», — сказала королева. Некоторое время спустя в кабинете директора Хогвартса за столиком сидели Гарри, Гермиона и Тривор. «Так ты говоришь, твои пернатые братья не прочь почесать кулаками». «Твои пернатые братья». «Ну ты даешь, как думаешь, они поверили твоей неуклюжей отмазке?» Тревор пожал плечами. «Думаешь, меня это волнует?» Гермиона усмехнулась. «Но ведь тебя что-то волнует, дедушка?» Тревор недовольно посмотрел на внучку, а потом, точно таким же взглядом, одарил и Гарри. «Значит, вы оба сделали выбор, и он не в пользу Люцифера. Вы ведь понимаете, что он вас после подобной свиньи не простит, если этим недоумкам удастся сжечь записи?» «Удастся», — заверил его Гарри. «Или я лично займусь этим, где-то в подземельях королевского дворца за древним и круглым деревянным столом. Как думаете?» — спросил сэр Чарльз Робинсон, глава МИ-5. «Это правда? Ватикан действительно работал на Люцифера?» «Не Ватикан», — не согласилась королева, — «инквизиторы. Думаете, что папа того времени не знал об этом? А вот об этом я и спрошу нынешнего папу лично. Тем более, нам может потребоваться его помощь. И все же вы не ответили на мой вопрос», — сказал глава МИ-5. Джуди Денч пожала плечами и сказала: «Раньше Господь очень часто являлся к своим верующим. Повсюду постоянно происходили его чудеса, а появления ангелов вообще были сплошь и рядом. А потом как отрезало, он отвернулся от нас, и это подозрительно точно попадает на то время, когда начался век костров. Так уж и отвернулся», — недовольно пробурчал начальник Скотленд-Ярда. «Ну, может и не отвернулся полностью», — согласилась Джуди. «Так, присматривает за нами одним глазом, но тех, по-настоящему великих чудес и его явления на землю больше нет». На какое-то время все погрузились в свои невеселые мысли. Интерлюдия. Кабинет министра магии Корнелиуса Фаджа. Вопрос с душами, что инквизиторы отдали Люциферу, мы решим. Теперь, до того как мы покинем этот гостеприимный кабинет, последний вопрос. Королева посмотрела на начальника Скотленд-Ярда, и тот передал Поттеру досье о проделанной работе. Какое-то время Гарри читал досье. Вот он отложил его и нахмурился. «Значит, Дурслим не промывали мозги так, как остальным жителям Литл-Уингинг?» «Не промывали», — сказал начальник Скотленд-Ярда. «Когда они издевались над вами, они были в трезвом уме и твердой памяти. Но мы стерли им воспоминания о нашем допросе». Гарри понимающе кивнул головой. «Итак, лорд Поттер, что вы хотите, чтобы мы сделали с ними?» Теперь Гарри непонимающе посмотрел на сэра Чарльза Крауэна. «А что здесь еще можно сделать? Дурсли всегда хотели освободиться от навязанной опеки со стороны магического мира. Они хотели жить нормально, по нормальным законам магловского мира. Так давайте дадим им эту возможность. Пусть все будет по закону. По вашему закону». Конец интерлюдии. Где-то в подземельях королевского дворца за древним и круглым деревянным столом. Вот сэр Чарльз Робинсон, глава МИ-5, обвел всех своим взглядом и выдохнул. «Нет, ну каков Поттер, а? Признаю, выдержка у него есть». Один день спустя, где-то на улице Литл-Уингинг, ранним утром в дверь дома раздался звонок. Спустя несколько секунд ее открыла женщина с вытянутым лицом и растерянно посмотрела на полицейских, которые буквально наводнили ее образцово-показательный газон. То тут, то там, мелькали члены группы спецназа полиции. «Вы Петунья Дурсль?» — спросил констебль. «Да-да, за жестокое обращение с ребенком, Гарри Поттером, вы арестованы». С этими словами на запястьях домохозяйки защелкнулись наручники. «Туни!» — в дверях появился Вернон. «Что тут происходит?» «А вы, очевидно, Вернон Дурсль». Вернон непонимающе кивнул головой. «Вы также арестованы». На запястьях растерянного мужчины профессионально застегнулись наручники. «Но как же так?» — окончательно растерялась женщина. «Как же так? А как же Дадли?» Но тут очнулся Вернон. «Позвольте хотя бы позвонить моей сестре Марш, чтобы она могла присмотреть за сыном. Ваша сестра, Марш, была арестована 20 минут назад по такому же обвинению, хоть и в несколько мягкой форме. Она проходит по обвинению в соучастии». Вокруг лужайки дома Дурсли собралась уже изрядная толпа соседей, жадно внимающих сказанному. «Но как же Дадли?» — чуть не плача спросила Петунья. «Кто о нем позаботится?» «Мы позаботимся о нем». Один из полицейских вел ничего не понимающего подростка. «Дадли Дурсль, вы обвиняетесь в хулиганстве, нападении на несовершеннолетних детей с целью их ограбления и нанесения легких телесных повреждений. Также вашим родителям будет необходимо заплатить ущерб за порчу частной собственности». «Да о чем вы, черт побери, говорите?» — взревел Вернон. «Ваш сын вместе со своими друзьями развлекался тем, что отнимал у детей их карманные деньги, выбивая их кулаками, а между делом царапал гвоздем двери и капоты легковых автомобилей. Вы лжете», — прошипел Вернон. «За вашим сыном уже не первый год идет слежка. У нас имеются неоспоримые доказательства. в том числе и фотографии. Кстати, родители, чьих детей ограбил и избил ваш сын с дружками, просто жаждут пообщаться с вами, так что мы теперь ваша защита. Счет за порчу чужой частной собственности вам будет предоставлен позже. На запястьях Дадли щелкнули наручники. Да, в поля зрения Дурслей попало новое лицо, и был это никто иной, а начальник Скотленд-Ярда сэр Чарльз Крауэн. Деньги, что ваш сын отобрал у детей, тоже придется вернуть. Вас проводят в камеру временного содержания. На лице сэра Чарльза Крауина засияла хищная улыбка. Вы даже не представляете, как давно я хотел это сказать. После суда ваш сын будет отправлен в школу Святого Брутуса для неисправимых подростков с криминальными наклонностями. Петунья пискнула и потеряла сознание. Все будет строго по закону, сказал начальник Скотленд-Ярда, нагнувшись над Петуньей, лежащую без сознания. По нашему закону, даю вам свое слово рыцаря, Е2-4, или белые делают первый ход. Ночь озарила вспышка, и перед небольшим особняком появилась тень. Вот тень перестала что-то внимательно рассматривать, и презрительно хмыкнув, достала свою волшебную палочку. Недовольный взгляд на нее, и тень начала чертить в воздухе непонятные узоры. Чем дальше, тем сильнее у тени стала увеличиваться скорость движения руки. Несколько секунд, и движение правой руки уже стало невозможно отследить, столь велика была ее скорость. Неожиданно, рука замерла, а спустя секунду, опустилась. Тень вновь внимательно осмотрелась и, удовлетворенно кивнув головой, сделала первый шаг в сторону особняка. Руфус Скримджер, бывший глава отдела управления мракоборцев в отделе обеспечения магического правопорядка, уволенный с позором за превышение должностных полномочий, сидел в гостиной за внушительным столом, на котором стояла целая батарея бутылок из-под огневиски. Вот он открыл очередную бутылку и, налив в стакан, стал задумчиво рассматривать содержимое. Печальное зрелище донесся до него голос от двери, и Скримджер преобразился. Вот сидит сломленный человек, который упорно пытается утопить в спиртном свое горе. А вот уже абсолютно трезвый волшебник, с огромным боевым опытом, перекатывается в сторону. Одновременно с этим в сторону незваного гостя полетел массивный стол, а вслед за ним и кресло. Смазанное движение руки, и мебель разлетается в щепки от столкновения с щитом. Силуэт весело звякнул колокольчиками и, лихо кувыркнувшись, вкатился в гостиную, пропуская над головой цепочку из разноцветных проклятий. Движение руки и заклятие с легкостью пробивает щит и сносит Скримджера, словно ураган, щепку. «Мда», — раздался недовольный голос гостя, — «не рассчитал». Скримджер сполз со стены, на фоне которой выделялся отчетливый человеческий силуэт. «Руфус, ты там как, живой? Да пошел ты!» Контуженный Скримджер попытался навести свою волшебную палочку в сторону услышанного голоса. «Фу, как грубо!» Смазанный жест, и палочка Скримджера рыбкой выпрыгнула из его рук. Еще жест и еще жест. И вот третья волшебная палочка покинула своего обладателя. Вслед за ними полетели и артефакты. «Руфус, тебе не кажется, что у тебя какая-то нездоровая любовь к защитным и атакующим артефактам? А вот за эту парочку артефактов можно получить пожизненный срок в Азкабане». Незваный гость сделал шаг из тени. «Дамблдор», — изумился Скримджер. «Нет, я, конечно, знал, что эти чистокровные выродки не успокоятся моей отставкой и пошлют ко мне убийц, но не думал, что на это дело они наймут тебя. Альбус Персиваль Вульфрик Брайан Дамблдор, бывший директор школы чародейства и волшебства Хогвартс, бывший верховный чародей Визингамота, бывший кавалер ордена Мерлина первой степени, бывший председатель Международной конфедерации магов, сильнейший волшебник своего времени и единственный маг, дуэли с которым боялся сам Волан-де-Морт, сверкнул своими очками-половинками и внимательно посмотрел на собеседника своими синими глазами. «Знал, говоришь?» Дамблдор подозрительно посмотрел на бутылки с алкоголем. Вот он поднял одну из них и понюхал содержимое. «Серьезно? Чай? Ну? Нужно было как-то имитировать то, что я сгоря упился в усмерть. Ну-ну». Движение палочки и восстановленный стол с креслом вновь заняли свои места. «Так ты не ответил. Ты как там, живой? Живее некоторых», — проворчал Скримджер и, покачиваясь, вернулся в свое кресло. Дамблдор вновь провел своей палочкой над столом и бросил диагностирующее заклятие на кресло. «Рунная цепочка? Да, я жду убийц. Ты не предложишь престарелому?» «А если не предложу?» — перебил его Скримджер. «В таком случае, я просто уйду. Предложу пост министра магической Англии кому-нибудь другому. Кому-то, кто более воспитан и благодарен. Зачем ты тут? Только давай без своих речей о деле света. Да демоны с тобой. «Садись уже!» Дамблдор сел в наколдованное кресло и задумчиво посмотрел на хозяина гостиной. Волан-де-Морт вернулся. Скримджер усмехнулся. «Я в курсе. Скоро он наберет достаточно сил, чтобы вновь залить нашу страну кровью и попытаться захватить власть. И он уже начал действовать через своих людей, убрав из министерства единственного, кто может достаточно жестко действовать против него и его сторонников. Он убрал тебя, Руфус. Этот тюфяк, Фадж, обменяет нашу свободу на золото из рук Малфоя. В мирное время Фадж удобен, но не во время войны. Малфой ходит к нему в кабинет как в свой собственный. Волан-де-Морту даже напрягаться будет не нужно. Но вот если министерство возглавишь ты, то тогда у нас будет шанс остановить монстра. Пустые слова, Скримджер скривился, опять пустые слова. Это уже не имеет значения. Так ты отказываешься занять пост министра магической Англии? Ты серьезно? Да, Альбус, я знаю, что ты собираешь компромат на все и всех. Я могу предположить, что на этих чистокровных снобов ты раскопал такое, что они поставят меня на пост министра магии. Но это бессмысленно. Министр – это просто пешка в красивой и блестящей обертке. Вся власть по-прежнему сконцентрирована в руках чистокровных семей. Не вся, не согласился Дамблдор. Ты об этих чиновниках-взяточниках? Да эти чиновники за золото из рук пожирателей смерти родную мать продадут. Возможно, согласился Дамблдор. Но если, будучи министром, ты объявишь чрезвычайное положение, то вся власть будет исключительно в твоих руках. С этими словами Дамблдор достал и увеличил один из сборников законов. Открыв его на нужной странице, волшебник передал книгу Руфусу. Скримджер прочитал подчеркнутый параграф и разочарованно покачал головой. Поттер прав. В наших законах творится пикси знает что. Так измени это, Руфус. Стань министром. Наведи порядок в законах. Ты хотел прижать к ногтю чистокровные семьи. Вот тебе шанс. Мы могли прижать чистокровные семьи к ногтю еще 14 лет назад, зашипел Скримджер. Когда исчез темный лорд, мы могли отправить его сторонников в Азкабан, где им самое место. Но ты, это ты выступил на их защиту. Ты убедил всех дать им второй шанс. Это все из-за тебя. Если бы мы не дали им второй шанс, то экономика магической Англии рухнула. Чушь, ввели бы налоги, как маглы. Серьезно? Неподдельно развеселился Дамблдор. Ты думаешь, что волшебники согласятся платить деньги за непонятно что? Их предки жили на этой земле задолго до того, как появилось Министерство магии. Обнародую информацию о возвращении Темного Лорда. Волшебники будут напуганы. Я дам им защиту и закон. Так что да, в обмен на свою безопасность и безопасность своих семей они будут платить налоги. Допустим. Но как ты это сделаешь? Думаешь, что боевые маги из Аврората тебя поддержат? Родственные узы, Руфус. Большинство из них повязаны либо взятками, либо родственными узами с продажными чиновниками. Я найму за границей наемников. Дамблдор кивнул головой. Допустим. Но наемники стоят денег, больших денег. А бюджет министерства, как ты знаешь, в преддверии войны с Волан-де-Мортом, уже разворован. Крысы, выплюнул Руфус. Того, что есть, на первое время хватит. Потом стальной рукой я выбью у этих чиновников-взяточников все, что они наворовали. Достаточно трех капель сыворотки правды, чтобы они выдали все свои заначки и тайники. И ты думаешь, что продажные чиновники не подымут против тебя бунт? На моей стороне будет армия наемников. Плюс клятва с подозреваемых о неразглашении на время следствия, либо Азкабан. Как сказал один магловский лидер, у нас незаменимых нет. Я уверен, что на деньги, что украли эти чиновники, можно будет построить еще одно здание Министерства магии из чистого золота. Так что сил на наведение порядка, как и денег, у меня будет более, чем достаточно. Согласен, кивнул головой Дамблдор. Ну а пожиратели смерти, еще проще. Достаточно задрать их рукава в поисках черной метки. Мне даже не нужно будет давать им сыворотку правды. Поттер дал замечательную идею. Пусть поклянутся своей магией, что действуют по принуждению. Неплохо, согласился Дамблдор. Как я понимаю, ты вынудишь их поделиться своими накоплениями с тобой, не со мной. Все пойдет на благо нашей страны. А если они откажутся делиться с тобой своими деньгами? Если откажутся, то их семьи и дети составят им компанию в Азкабане. Жестко, нахмурился Дамблдор. Но необходимо, отрезал Руфус. А что с Волан-де-Мортом? Не забывай, его защищает пророчество. Лишь Гарри Поттер властен его победить. Волан-де-Морт, нахмурился Руфус, это проблема. Но я уверен, что смогу убедить Поттера сразиться с ним. А если он не согласится? Согласится. Куда он денется? У любого человека есть слабое место, в том числе и у Поттера. Ты о его жене. Я уверен, что арест его жены убедит Поттера встать на нашу сторону в борьбе с Волан-де-Мортом. А ты не слишком ли много на себя берешь? Нет, немного. Если мальчишка наплюет на нас и не отважится сделать то, что должен, то мы обязаны заставить его сделать должное. Разумеется, ради всеобщего блага. И Руфус с улыбкой посмотрел на то, как скривился Дамблдор. Лорда Визингамота не позволит тебе сделать этого. Гарри национальный герой, а его жена... Его жена, получив список насильников Мири Макдональд, каким-то образом перекрыла магический источник под их родовыми камнями. Слышишь, не знаю, как она это сделала, но учитывая, что ее мать сама леди Моргана, которая наравне с сеятелями упорядочивала магические потоки на нашей земле, то неудивительно, что Гермионе Поттер сделать подобное по плечу. С насильниками она разобралась. Теперь она займется теми, кто молча наблюдал за твари. Какие же они все твари, что ни говори, а девчонка молодец, ударила по самому дорогому, что есть у чистокровных. Сейчас весь Визингамот дрожит и ждет, чей род будет следующим, дабы быть лишенным магического источника. Так что если я изолирую Гермиону Поттер, дочь леди Морганы, весь Визингамот вздохнет с облегчением и скажут мне большое человеческое спасибо. А Гарри, он лорд смерти, необученный лорд смерти, а без знания и опыта. Это просто громкий титул, не более. А предыдущий лорд смерти, со слов Гарри, покинул наш мир. А уж с необученным лордом смерти мы справимся. Дамблдор нахмурился. Ему не нравилась эта часть плана. Его интуиция буквально вопила, что этот шаг будет катастрофически ошибочен. А своей интуиции он доверял. Я уверен, что подобные радикальные меры не понадобятся. Будь я директором Хогвартса, я смог бы убедить Гарри добровольно помочь нам в борьбе с Волан-де-Мортом. Но ты не директор Хогвартса, ядовито усмехнулся Руфус. А ты не министр магии, вернул ему ядовитую улыбку Дамблдор. Но ты можешь сделать меня министром. А ты, будучи министром, можешь вернуть мне пост директора Хогвартса. И это меньшее, что ты можешь сделать для меня в благодарность за кресло министра. Как ты понимаешь, мы нужны друг другу. Мы нужны магической Англии. Мы единственные, кто может спасти эту. Я умоляю тебя, перебил его Руфус, оставь эти напыщенные речи своим безмозглым сторонникам. Если мы договорились, то я настаиваю на магическом контракте. Руфус, ты буквально вырвал мою фразу из моего рта. Обменяв весь собранный мной компромат на кресло министра магии для тебя, я потеряю свое влияние на лордов Визингамота. С этими словами Дамблдор достал свиток. Ознакомься. Спустя 20 минут Руфус Скримджер достал кровавое перо и, вместо своей подписи, написал еще один пункт. «Это не обсуждается, Альбус», — сказал Скримджер и протянул ему контракт. Дамблдор с любопытством прочитал дополнение и изумленно посмотрел на Скримджера. «С ума сошел! Ты хочешь, чтобы Гермиона Поттер родила тебе ребенка? Она должна родить мне сына. Мне плевать, как ты это сделаешь, Альбус, но когда ты станешь, точнее, когда я сделаю тебя директором Хогвартса, ты сделаешь это для меня. Заметь, я не требую от тебя предоставить мне права на нее, как на собственность. Я требую только права быть первым в очереди. Рабский контракт на Гермиону Поттер можешь делать на себя. И помни, что я очень щедр с тобой, уступая тебе в собственность дочь Мерлина и леди Морганы. И ты будешь должен мне за мою щедрость до конца своих дней.